В этом исполнении участвовала также Мэрилин Хорн, а за дирижерским пультом стоял Генри Льюис. Добавлю еще, что в зале сидела Мария Каллас. Из Лондона я вернулся в Метрополитен, чтобы петь Тибальди в опере «Девушки Запада» и в новой постановке «Сельской чести», которую готовил Франко Дзефирелли. К сожалению, открытие сезона задерживала забастовка работников театра, поэтому я понес как бы двойную потерю. Должен сказать к тому же, что единственный раз в жизни я получал деньги за спектакли, которые не пел. Бинг продолжал платить гонорар ряду певцов из-за боязни потерять их, если забастовка затянется. Так или иначе, я был свободен, мог отдыхать и принять некоторые предложения, среди которых значились приглашения участвовать в лондонском концерте для королевы-матери и дебют на сцене оперы «Сан-Франциско» в «Богеме». Выступление в Вероне было для меня событием огромной важности, но еще более исключительное значение в моей жизни приобрел приближавшийся тогда дебют в «Ла Скала». Я должен был петь главную роль в опере «Верди Эрнани» на открытии сезона 7 декабря 1969 года. Первоначально планировалось, что мой дебют на сцене «Ла Скала» состоится следующей весной в Дон Карлосе. На постановку «Эрнани» был приглашен Ричард Такер, но он сообщил мне, что отказался от этого предложения, поскольку теноровая партия в опере очень мала и ему представляется почти второстепенной. У меня на этот счет было другое мнение, и я телеграфировал художественному руководителю «Ла Скала» Лучано Шаи, что если он еще ищет тенора для «Эрнани», то может иметь в виду мое желание петь в этом спектакле. В итоге я получил контракт. В списке исполнителей оперы значились Райна Кавайванска, Капучили и Гяуров, но после генеральной репетиции Капучили схватил ужасную простуду, и его заменил Карло Меличани. Ставил спектакль Джорджо Ди Лулла. Я рискую навлечь на себя упреки в отсутствии оригинальности, но об ощущениях, которые испытывает певец, оказавшийся в «Ла Скала», могу повторить лишь то, что говорят другие артисты. К тому времени я уже пел на сценах «Метрополитен», «Венской штатс-опер» и других больших театров, но когда выходишь к рампе «Скала» и видишь перед собой прекрасный зал, то невольно вспоминаешь, что со времен Моцарта до наших дней здесь выступали почти все знаменитые певцы мира. Возможно, нечто подобное я мог бы испытать и в Нью-Йорке, когда дебютировал в «Метрополитен», если бы пел в старом здании театра. Я же вышел на новую сцену, которой тогда исполнилось всего лишь 2 года. Конечно, новый зал «Мет» обретет со временем собственную историю, но ее оценят будущее поколение исполнителей. Возвращаясь к рассказу о «Ла Скала», хочу особенно отметить 2 его коллектива — хор и оркестр. Оркестр этого театра неправдоподобно гибок. Его музыканты способны проследовать за самым плохоньким из певцов в преисподнюю и обратно. А хор — на сводной репетиции «Эрнани» я услышал, как тенора в нем берут верхние си бемоль и си не хуже многих солистов, и это совершенно потрясло меня. В известном хоре вновь пробуждается Лев Костильский на словах «Мы все одна семья», тенора и басы пели таким фантастическим легато, что у меня и на репетициях, и на спектаклях мороз пробегал по коже. Петь, повинуясь дирижерской палочке Антонио Вотто, это блестящая возможность получить урок подлинного музицирования. По рекомендации Тосканини, Вотто был приглашен в «Ла Скала» как репетитор и штатный дирижер почти 50 лет назад, поэтому я застал один из последних сезонов маэстро в театре. Он обладал замечательным умением уже на репетициях с певцами за фортепиано вдохнуть жизнь в произведение, придать ему пульсацию живого человеческого дыхания. Особенно мне запомнилось, с какой энергией и как искусно Вотто играл мою кабалету «О ты, что всей душой люблю я». И когда мы вышли на оркестровые репетиции, огонь и темперамент в его дирижировании несколько поугасли, но, скорее всего, здесь уже дал о себе знать его возраст. На первой сводной репетиции, мой первый выход на сцену «Скала», я спел арию и кабалету, после чего Вотто сказал: «Молодой человек, может быть, вы слегка устали?» «Маэстро», — ответил я, — «наверное, вы правы, но не кажется ли вам, что я мог просто переволноваться?»